Глава 18. Встречи на охоте. У двухэтажного здания, на которое лез Фаза, крыша давным-давно обвалилась от пожара. Кровля и подгоревшие стропила провалились туда, куда им и положено проваливаться, внутрь. Но одна из балок выпала наружу и соединила землю с верхним торцом стенки, толщина которой позволяла залечь наблюдателю с биноклем. С биноклем лежал Фаза, но прежде чем добраться до заветной стенки, он перепачкался в грязи, порвал штаны о гвоздь и изрядно перенервничал от треска гнилых брусьев. Впрочем, выбор места наблюдения довольно ограничен. Пустая коробка уничтоженного пожаром дома представляла собой лучшую точку для наблюдения в окрестностях. «О боги! А это еще кто?» У ямы с сожженными останками стоял и ковырялся куском водопроводной трубы самый настоящий монстр. Рост более 2 метров, вес навскидку 200 килограммов. Ну а рожа! Их разделяло большое расстояние, но Фазе показалось, что он ясно видит торчащие из верхней челюсти вампирские клыки. Внимание привлекали руки, причем правая с синюшной кожей аномально толще и мощнее левой, и короткие босые ноги, прикрытые до колен клетчатой юбкой, напоминающей шотландский килт. Фаза сгоряча подумал, что перед собой видит лотерейщика. Но зараженные за спинами не носят пулеметы «Корт» на сошках с большим на 200 патронов магазином. И Оливьер. Рядом с гигантом крутился Оливьер, а поодаль еще 2 воина в аккуратных касках, бронежилетах и с автоматами калибром 9 мм. Он наблюдал за ними долго. Минут примерно 40. Огромный дядька с пулеметом расшевелил своей трубой всю яму, и костер вспыхнул с новой силой. И зачем он это делает? Чего там ищет? Пока тот ковырялся, Оливьер тоже времени терял и занимался малопонятным делом. Он разыскал палку, кусок фанеры и сейчас писал на нем чего-то маркером. Потом достал из кармана кривые гвозди, ручкой ножа распрямил их и начал прибивать лист к палке боевой гранатой, используя ее вместо молотка. Ну что тут скажешь? Смелый парень. Уходили непрошенные гости не спеша, оглядываясь по сторонам и осторожничая. Фаза внимательно смотрел в бинокль на уходящих и не заметил у них ни одного предмета из подвала, что обнадеживало. Вполне возможно, что конюшня лошади осталась незамеченной. Вот только что написал Оливьер на приколоченной к шесту табличке. Торчал своеобразный транспарант на самом видном месте недалеко от ямы, и явно был рассчитан на привлечение внимания. Немножко выждав, он спрыгнул вниз, и друзья, заинтригованные, подошли к горящему костру и прочитали надпись, написанную большими буквами. «Фаза, я знаю, что ты ходишь рядом. Есть разговор. Найди меня в фактории. Оливьер». Ну и как прикажете понимать подобное? По крайней мере, догонять Оливьера никто не собирался. У них почти закончилась горючка, осталось не так много продуктов, и наследство лошади стоило просмотреть и перебрать. Весь следующий день друзья носили бензин и питьевую воду. Каждый мог тащить за один раз не больше 30 литров, что с учетом переносимого оружия являлась весом запредельным. Человек при такой нагрузке уже не хищник, а беззащитный, перегруженный ишак, у которого хватает сил только смотреть себе под ноги. Но выручала, как всегда, Маруська. Она выписывала бесконечные круги вокруг их уныло бредущей пары и об опасности предупреждала глухим рычанием или звонким лаем. К беспокойному, но богатому на хабар архангельскому кластеру проложили тропку, по возможности расчистив ее от зараженных. Бензин сливали шлангом из брошенных машин, а воду брали в офисе, где стояли кулеры с 10-литровыми бутылями. В первый мародерный день сделали 6 заходов, во второй успели целых 8, и 100-литровую бочку залили бензином под завязку. В бочку все не влезло, и горючка булькала в канистрах, которые перс на следующий день перетаскал к реке. Затем-то Джек помылся в самодельном душе, надушился брендовым парфюмом и отправился к своей лаванде, прихватив в качестве подарка горшочек с декоративной карликовой розой. Цветок он подобрал на подоконнике в конторе ЖКХ и помимо основного груза добросовестно тащил в руках до бункера. Счастливый и благоухающий таджик его покинул, а Фаза остался в компании с Маруськой и двумя котами. Коты, кстати, вели себя по-разному. Свирепый жрач давил и таскал крыс, трупы которых они с персом не успевали выбрасывать. А вот свежак... Свежак повел себя не по-кошачьи и старался всюду следовать за Фазой. Черная молния его крепко скроенного тела мелькала в самых неожиданных местах, и на вопросительное «кис-кис» всегда слышалось приветливое «мяу». Жизнь, как бы это ни казалось диким в сумасшедшем мире, начала налаживаться. Перс целыми днями пропадал с лавандой, изредка балуя друга редкими визитами, а Фаза с утра до вечера стрелял из лука по мишеням, стремясь освоить древнее оружие. Он бил на дальность, скорость, с разворота и старался все нужные движения отточить до автоматизма. Но без конца дрявить стрелами щит из досок надоело, и Фаза уговорил перса на совместную охоту в быстром кластере, где и отвел душу в стрельбе по реальным целям. Охотились они уже по-новому. Гремящие кастрюли с успехом заменила смышленая Маруська, которой неожиданно начал ассистировать свежак. Один раз собачку крепко зажали под машиной бегуны, и перс уже готовил пулемет, как в стороне раздался отвратительный кошачий рёв и фырканье. Монстры, забыв про собаку, развернулись, но кот пулей шмыгнул в подвальное окошко и продолжил их дразнить уже оттуда. На 3 бегунов, собравшихся у узкой амбразуры, Фаза потратил 5 стрел и выдал свежаку порцию живчика, на которую тот среагировал, как нормальный кот реагирует на валерьянку. Первые 2 охоты прошли результативно и без проблем. Но в конце 3-й друзья, как говорится, вляпались. Кошачье мявканье на фоне звонкого Маруськиного лая привлекли элитника, и охотники превратились в дичь. На этот раз они засели на 2-м этаже офисного здания, завалив мебелью ведущие наверх лестницы. Во двор удачно выходили окна, и стрелы Фазы несли смерть зараженным, привлеченным лаем и мяуканьем. Монстры собирались в центре двора у кирпичной будки газораспределительной станции, с крыши которой шипел кот, а внутри лаяла собака. Металлическая дверь благополучно пережила неудачные попытки взлома, но каким-то злоумышленникам удалось ломом отогнуть наружу ее нижний край, и щель четко засекла Маруська. Сейчас она задорно лаяла внутри, Вокруг же, словно обезьяны, скакали бегуны. Дверь раздраженно дергал трещик, а топтун, торчащий из плеча стрелой, так тряс оконную решетку, что во все стороны летели осколки кирпича. Охота, на взгляд Фазы, проходила штатно. Он собирался оставшимся десятком стрел угробить топтуна и лотерейщика, затем свистнуть по-особому, и Маруська, получившая сигнал об окончании охоты, увела бы всю безумную компанию за пределы квартала. Как удалось достигнуть такого взаимопонимания с собакой, он и сам не знал. Но что дворняга его понимала с полуслова, факт, подтвержденный многократно. И, как говорится, ничего не предвещало, но именно сегодня Фаза свистнуть не успел. Первыми из поля зрения исчезли бегуны. Они тихо и без лишней суеты пропали, замкнув очередной круг не у здания станции, а завернув за угол ближайшего дома. Лотерейщик, застыв в полупозиции с вырванной решеткой, замер, и Фаза всадил ему стрелу в затылок. 40 метров для его лука дистанция почти предельная, но он не сплоховал и довольный толкнул перса, делясь с другом радостью от выстрела. Но таджик радости не разделил. Он, словно зачарованный, смотрел на гремящего костями топтуна, который улепетывал вслед за бегунами. На бегство монстра не совсем обычно среагировал свежак. Кот громко фыркнул, выгнул дугой спину, с низким воем перепрыгнул с крыши на растущий рядом тополь и черной молнией взлетел почти на самую верхушку. Творилось явно что-то странное. Перс с Фазой переглянулись, и один на подоконнике раздвинул ножки пулемета, а второй взял на изготовку автомат. Элитник был красив. Да, именно красив доисторической звериной красотой. Он не походил на обезьяну, носорога или человека. Двор словно пересекла быстрая линия пунктира, и перед зданием со сломанной решеткой застыл на задних лапах ящер. С пастью, как у свиньи или бультерьера, чешуйчатым телом на крепких лапах и мощным хвостом, которым чудище хлестнуло пару раз себя по корпусу. В фазе подсознательно казалось, что правильному ящеру положены короткие и слабые верхние конечности, но к ним прибежал экземпляр неправильный. Его лапы были длинные, мощные, покрытые шипами, они заканчивались длинными когтями и остроконечными наростами с тыльной стороны. Доисторический красавец постоял, оглядываясь, потом резко повернул голову и уставился на друзей маленькими, как у свиньи, глазками. Рядом пискнуло и тихо зашуршало. Под взглядом элитника сползал на пол неустрашимый перс. Его пулемет глухо стукнулся от доски пола, но загипнотизированный взглядом Фаза никак не среагировал на стук. Он застыл, как статуя, не в силах шевельнуться. Смерть смотрела на человека с расстояния хорошего прыжка с разбегом, и то, что тварь на такой прыжок способна, человек не сомневался. Ящер медленно начал поворачиваться в их сторону, одновременно приседая и садясь на хвост. Хвост напружинился, уперся в землю, тварь оскалилась и... Совсем рядом в будке визгливо взлаяла Маруська. Эффект от лая получился, будто ящерицу дернули за хвост или ударили по спине хорошей палкой. Элитник крутанулся, взлетел на крышу, снова спрыгнул вниз и ломанул в открытое окно, обрушив заодно часть стенки здания. А Маруська выскользнула в щель дверей и, оказавшись сзади, дерзко укусила острыми зубами противника за хвост. Причем обидно укусила за основание хвоста у самой задницы. Раздался страшный грохот. Это вылетели выбитые изнутри ударом двери, и из проемов комом выкатился взбешенный ящер. Он был красив и грозен. Полуметровая чешуя стояла дыбом, хвост бил по бокам, а пасть щерилась двумя рядами белых сверкающих зубов. Стоял на четырех лапах и походил скорее на мифического демона, чем на отожравшегося мертвечиной зараженного. Демон прыгнул на Маруську, промахнулся, чуть не зацепил ее хвостом, но та снова увернулась и принялась носиться вокруг станции, уходя от элитника на резких поворотах. Но погоня долго продолжаться не могла. Дворняга явно доживала последние секунды, но тут включился пулемет пришедшего в ум перса. Вслед за товарищем очнулся фаза, вскинул автомат и выдал три патрона в морду твари. Пули срикошетили от чешуи, и не ожидавший нападения ящер прикрыл лапой глаза. Персу с фазой удалось перехватить в бою инициативу, но калибр оружия не позволял нанести противнику существенный урон. Маруська наконец-то смылась с глаз, а кинжальный огонь в морду вынудил элитника забежать за здание подстанции. Фаза только успел сменить почти пустой рожок на дубль из двух магазинов, как сверху громко мявкнул кот. Свежак сидел на высоком старом тополе прямо над элитником и, по понятным только ему причинам, решил обозначить свое присутствие. И это у него получилось хорошо. Над стенкой здания показалась чешуйчатая лапа, которая ухватилась за одну из веток дерева и так сильно дернула ее, что тополь резко вздрогнул. Сверху ответили шипением и фырканьем. Монстр быстро выскочил из-за укрытия и спрятался от стрелков за тополь, пытаясь по-прежнему достать кота. Тут неожиданно громко грохнул пулемет. Стрелял вовсе не перс. Таджик стоял рядом с фазой и с удивлением смотрел, как крупнокалиберные пули вышибают из ствола щепки длиной в полметра. Не все пули попали в дерево. Длинная очередь ударила в бок ящера, и тот покатился кубарем, отчаянно балансируя хвостом. Все произошло быстро. Уже через секунду монстр прыгнул в сторону, перекатился и с невероятной скоростью исчез за углом пятиэтажки. Сплошная линия пунктира. Но линия не прямая, а зигзагом. Именно так выглядел стремительный отход элитника, а эффект пунктира создавал вращающийся на бегу хвост. Во двор наперевес с дымящимся пулеметом «Корт» входил знакомый страшный дядька в шотландской юбке-килте. За ним двигался в костюме байкера Оливьер, поддерживая на плече гранатомет «Муха», применить который он так и не успел. Фланги в небольшой колонии контролировали два мужика с валами, вводя по сторонам толстыми стволами. Компания подошла к подстанции и остановилась, совещаясь. Потом Оливьер отошел в сторону и, сложив ладони рупором, громко проорал. «Фаза! Иди сюда! Разговор есть! Хватит уже прятаться!» Друзья уселись на пол под окном и переглянулись. С одной стороны, Оливьер спас им жизнь. С другой... Главный охранник доверия не вызывал, и ничего, кроме обмана и подлянок, Фаза от него не ждал. Хотя поговорить, конечно, стоило. Пора, наконец, выяснить, чего им всем от него надо. И Фаза осторожно приподнял голову над подоконником. Тяжело вооруженный гигант поворачивался по сторонам вместе с пулеметом. Оливьер внимательно осматривал окна первого этажа здания, и пора уже решаться. Следовало или быстро сваливать, или начинать с дистанции переговоры. Наконец Фаза решился и набрал в грудь воздуха, одновременно распрямляясь в полный рост, как вдруг по его глазам резанула вспышка, и он от неожиданности присел на корточки. «Перс, чё это за хрень? Я зайцев сейчас, кажется, поймал!» Фаза, как сварной со стажем, подобный эффект знал хорошо. Он словно посмотрел на сварочную дугу беззащитного темного стекла. Отметив машинально, что заяц не особо сильный, разлепил веки и часто заморгал, восстанавливая зрение. Впрочем, ответ на вопрос находился под самым его носом. По стене напротив окна бегало пятно лазерной указки, выписывая замысловатые восьмерки и кренделя. «Фаза! Смотри скорее, Фаза! Только сильно не высовывайся, и он слепить больше не будет!» Стоящий на одном колене таджик тряс его за рукав и показывал в сторону улицы. Фаза, непроизвольно щурясь, осторожно выглянул. Внизу стояли гигант с пулеметом, нервно пинающий дерево оливьер и смотрящие в разные стороны бдительные ребята с валами. «Не туда смотришь, не туда! На дом смотри! Четвертый этаж дом! Там в окно занавеска синий!» Фаза перевел взгляд на стоящий в 100 метрах от них дом, нашарил взглядом нужное окно и сощурился, пытаясь сфокусировать расстроенное лазерное указкой зрение. Там махал руками и делал отчаянные знаки какой-то человек. Пришлось прибегнуть к помощи бинокля, и он с удивлением узнал Чалова. Сталкер жестами показывал, что Оливьер им не нужен, а срочно встретиться и поговорить следует именно с ним, с Чалым.